«Привет-привет, Пенка!» — радостно воскликнула Левиафан, из-за чего правая бровь Райзера характерно дернулась, но улыбка так и не покинула его уст. «Пришла к Кандитян, не знаешь, когда она освободится, а то эта трудяжка могла и забыть про меня из-за своих бумажек». От Серафолу не укрылось то, как Райзер едва заметно нахмурил брови. «Ну конечно, кто-то неуважительно произнес имя его горячо обожаемой старшей сестры. Хоть Пенка Кун и вырос в самодовольного засранца, то это еще не значит, что у него вдруг исчез его идол, на которого бы ему хотелось равняться. Особенно когда это Кандида Феникс. О, владыка, порой ей начинает казаться, что даже при мысленном упоминании ее лучшей подруги, где-то на фоне просыпается гул востороженного визга фанаток. Подобное ей знакомо чересчур хорошо. Да, сестра сейчас здесь». Райзер на долю мгновения зыркнул в сторону своей ладьи, чтобы убедиться, что Изабелла до сих пор слегка склонила голову для выражения почтения. Обычный человек не заметил бы подобного, даже если бы сконцентрировал все свое внимание, но Серафол была куда выше сильных представителей своего вида. «Хочу заметить, что вы выглядите прекраснее обычного». На незамысловатый комплимент владыка лишь издала тихий смешок. «Даже не старайся, малыш». Левиафан начала обходить застывшего демона. «Уже занято». Пройдя мимо Райзера и его слуги, чуть дальше пяти шагов, до ее слуха донеслась отчетливая попытка втянуть в себя воздух от напуганного демона. Что поделать, магия реагирует даже на ее недовольство, особенно после близости с Макота, КХМ. Серафол уже было хотела направиться на поиски подруги самостоятельно, как из распахнутых дверей появился неизвестный, взмыленный слуга. Судя по всему, он искал, где она находится. Подобное было удивительным, хотя реакция Райзера говорит об обратном. Неужели Алан Ли совершил ошибку и сообщил неверную информацию? Хотя нет, после случая у врат, она абсолютно уверена в том, что подобное произошло благодаря Маркусу. Что ж, лучше бы ему не попадаться ей на глаза. Появившийся мужчина жестом руки привел себя в порядок благодаря заклинанию. Ситри признала эти чары до ужаса неэффективными, хотя, если использовать их временно, то в самый раз. Теперь черные волосы слуги вновь идеально уложены, а ранее измявшаяся форма дворецкого наконец пришла в норму. Совершив машинальный жест, демон поправил галстук, из-за чего взгляд карих глаз стал несколько смущенным. «КХМ, прошу меня простить за доставленные неудобства». Несмотря на то, что дворецкий выглядел не слишком молодо, это не мешало его телу выдавать последнего с головой. Мужчина явно опасался ее гнева, что только веселило владыку. «Госпожа Кандида ожидает вас в своем кабинете, а также она просила передать свои глубочайшие извинения за то, что не смогла встретить вас лично». Улыбка Серафол едва не достигла ушей. Она опять в своем репертуаре. Ха, дай угадаю, Кандитян снова уснула под горой бумаг. Да, идущий впереди нее мужчина весьма отчетливо вздрогнул. Все, что он сейчас скажет, может свести его в могилу не сейчас, так позже. «Да не переживай ты так, я все понимаю, ха-ха». Было видно, что это помогло слуге здорово расслабиться. Каким-то шестым чувством дворецкий понял, что на данный момент даже не стоит пытаться заболтать владыку, как это принято при встрече высоких гостей. Левиафан находится здесь с вполне конкретными целями, даже если в ее руках находилась книга по уходу за вшами. Лезть в дела сатан смертельно еще на стадии задумки. Продвигаясь мимо множества картин, среди которых было немало изображений настоящих битв, Серафол задумалась над тем, как ей стоит начать разговор. Если бы Кандида была в бодром состоянии, то она бы просто предложила выпить за долгое отсутствие посиделок, да повспоминать забавные события. Со временем таких вещей действительно не хватает, что посиделок, что хороших событий, не хватает всего. Ну а чуть позже можно было бы завести разговор об одной личности и совместной свадьбе. Но сейчас, ох, кто знает. К тому же пьяная Кандида, что совсем недавно была добрая та, что была невероятно уставшей, совершенно разные личности. Практически никто не знает о том, что стоит только Кандитян выпить подходящий для ее организма напиток и по неосторожности перебрать. То на волю выбирается дремлющий монстр, теневой эксперт, который отлично разбирается во всевозможных видах извращений, начиная от невинных шалостей наподобие непрямого поцелуя с автоматами по продаже нижнего белья, заканчивая тем, на что согласится не каждый обезумевший демон-изгнанник. И что самое худшее, именно такая Кандида способна засмущать ее, владыку Левиафан. Что самое неприятное, Именно такая кондитян может понадобиться ей в скором времени. До нужного помещения было не так уж далеко идти. Пара поворотов, и вот они наконец на месте, а потому, исполнивший свою задачу слуга, как можно скорее поспешил убраться подальше. А ведь она не спросила его имени, ну и пусть. В случае чего, запах его магии она узнает везде. Ну а насчет самой кондитян, то как это и полагается, дверь чуть было не слетела с петель от легкого пинка ногой. «Кондитян!» — радостно воскликнула Серафолу при виде дрогнувшей кучи бумаг. «Пора отдохнуть! Пора-пора!» В ответ до нее донеслось лишь неуверенное мычание, что только прибавило пару пунктов к уровню веселья владыки. «Да-да, отчеты — это здорово, но если будешь увлекаться подобным слишком часто, то превратишься в сморщенную губку, несмотря на свою регенерацию, ха-ха!» Вначале прозвучала очередная порция неразборчивого бубнежа, после чего Кандида решила устроиться более удобно, так что основная часть неизвестной документации начала сползать с верхней части посапывающей горы, чтобы наконец открыть вид на спящую девушку. Длинные, блондинистые волосы в беспорядке распластались по всей поверхности стола, а ее синий, шелковый халат уже почти начал сползать со своей хозяйки, тем самым оголив утонченные плечи демонессы. В очередной раз, что-то вяло промямлив, Феникс наконец смогла произнести чуть громче: «Сейчас, мам, еще чуть-чуть и пойду спать». После чего, свалив очередную порцию макулатуры со стола, подложила руки под голову. «Совсем немного осталось, инхаха». «Нет, ну так дело не пойдет». Зная жадность своей подруги, Серафол решила действовать немного коварным способом. Подойдя поближе к спящей и встав чуть в стороне, она изменила тональность своего голоса до той степени, когда сходство с речью Маркуса было практически неотличимо для демончиейского слуха, после чего владыка заговорила извиняющимся тоном: «Г. госпожа Кандида, Эль-Лорд Феннекс решил отменить свадьбу Эр-Райзера и Риас Гэгримари». Эффект был моментальным. Тут же вскочив с места, она разъяренно прорычала: «Что этот идиот натворил? Ну-ка повтори». Ярость Кандиды была столь огромной, что она попросту ничего не видела перед собой. «Ему заживо кишки из жопы выну и скормлю. И так снова и снова, пока мне не надоест. Где этот идиот?» Це целуется со своей любимой лошадью Г. госпожа Кандитян. Возникшую тишину можно было потрогать. С неестественной точностью машины голова Феникс механически повернулась к источнику звука. Невзирая на то, что глаза Кандиды были невероятно насыщенного синего оттенка, пламя, что горело в их глубине, на данный момент могло смело спалить половину преисподней. «Серафолу». Прозвучавший голос мог принадлежать любому адскому монстру, но, увы, поистине ужасающее рычание исходило из уст по-настоящему прекрасной девушки. Ярко-синие глаза были слегка прикрыты челкой желтых волос, а чуть полные, чувственные губы сейчас искривились в весьма правдоподобный, бешеный оскал. Вот только всю картину портил ее чуть заостренный подбородок, из-за чего черты лица демонессы выглядели особенно благородно. Наконец, осознав, кто перед ней находится, девушка издала раздраженный фырк и обиженно отвернулась в сторону. «Ну и шутки у тебя. Прикройся, хотя, признаюсь честно, я больше прошу это из-за зависти, ха-ха». Недовольно нахмурившись, Кандида посмотрела себе на грудь и увидела, что она чуть было не вывалилась из практически лопнувшего черного лифа. Торопливо выпрямив спину, чтобы убрать нагрузку на ткань, она сердито закрыла свой халат. «Завидуй молча, ХМФ. Но-но, моя троечка, это идеал». Владыка наставительно подняла указательный палец. «Все, что больше, проклятые дойки». Одарив свою подругу хмурым взглядом, Феникс раздраженно пробормотала: «Ничего у меня не дойки». Она задумчиво посмотрела на свою грудь. «Шестой размер нормальный, просто кому-то не повезло. Да, угу, ребенку, которому придется захлебываться из-за этих бидонов, ха-ха. Просто ты завидуешь, ХМФ». Кандида одарила подругу насмешливым взглядом и сложила руки под грудью. «К тому же мой ребенок будет сильным, и ему будет нужно много кушать. Все нормально». Уязвленно фыркнув, Левифан мгновенно придумала ответ. «Точно-точно, с такими дойками у тебя и малышки Риас будет много общих тем для разговоров, ха-ха». После этого Серафолу понизила голос практически до шепота. «Ведь Райзер Кун тайно фанатеет от своей старшей сестренки». Тихо зарычав, Кандида закрыла глаза, чтобы успокоиться. Минута молчания стала для нее поистине королевским подарком. Глубоко вдохнув и выдохнув, она заговорила: «Что-то случилось, Серафолу?» Кандида устало откинулась на спинку мягкого, багрового кресла. Немного занято сейчас. Левиафан с интересом подобрала одну из лежавших на полу бумаг и на ненадолго углубилась в чтение. Хватило минуты, чтобы со стороны владыки послышалось веселое хихиканье. За первой пробой последовала вторая, а за ней и третья, чтобы в итоге отправиться обратно на мраморный пол. Женихи, серьезно, что такого? Мне уже четвертый век, да и мама говорила, что она вышла замуж за отца, когда ей было около 200. Феникс смущенно отвела взгляд в сторону. К тому же ребенок, это здорово. Прямо как те журнальчики в твоем столе. Медовый тон голоса Левиафан мгновенно вызвал насыщенно красный оттенок лица демонессы. Или мне назвать настоящее имя владельца одного примечательного издания? Быстро мотание головы из стороны в сторону было тому ответом. Хватит. Чуть ли не пропищав эти слова, возмутилась Феникс, после чего торопливо надела очки с тонкой оправой. Ее зрение было просто прекрасным, но именно в таких ситуациях она предпочитала надевать очки, дабы выглядеть куда смелее. И если быть честным, то подобные ситуации возникают только в присутствии Серафолу. Че, что-то случилось? Или ты пришла просто так? Ну, протянула Левиафан с веселой улыбкой на губах. Да и нет. Сказав это, жестом фокусника она достала из-за спины массивную книгу и с громким хлопком поставила ее на стол. Давай-ка как следует изучим это, хихи. Судя по скептическому взгляду, было нетрудно догадаться до того, сколь сильно Кандида была в восторге от предложения поизучать уход за вшами. Некоторые люди обожали плодить этих паразитов на своем теле и при этом категорически отказывались соблюдать гигиену. И эти создания представляют демонов как рогатых чудовищ. Серьезно? Эхих. Феникс издала неуверенный смешок, в надежде на то, что это очередная, дурацкая шутка ее подруги. Нет, спа. Не дожидаясь окончания слов Кандиды, Ситри картинно открыла первую страницу книги и теперь ей открылся вид на отсутствующую часть бумаги внутри. Вместо этого, в прямоугольном вырезе находилась темная бутыль особого вина, а также пара примечательных печатей хранения. Либо там находились угощения, либо продолжение. Кандида проглотила ком, вставший в горле. Каждый, абсолютно каждый демон обладает своим порогом, роковым грехом, который олицетворяет природу того или иного демона. Будь то похоть, алчность или гордыня, неважно, эти типы грехов были подавляющими у основной массы населения преисподней и были нормой. К тому же Кандида сама была неофициальной приверженницей похоти, нежели зависти или алчности, как считали остальные. Это было ее маленькой тайной, как и еще один грех, который довольно трудно заметить, особенно у нее, чревоугодие. И находящийся прямо перед ее глазами напиток определенно попадал в интересы этого греха. «Ну так ты рассматриваешь это предложение?» — ворвался в ее мысли вкрадчивый голос Серафолу. «Посидим, поговорим, поплачемся друг другу в жилетку». Это было чертовски соблазнительное предложение, даже слишком. «Да давай», — Кандида просительно посмотрела на подругу. «Но только немного, а то я плохо себя контролирую, если напьюсь». Примечание к части. Группа ВК, новости ФИКа, арты и прочее. HTTPS, Zero Red, жду вас в своем инстаграме. HTTPS, SeraV7025, Twitter, сообщение о каждом обновлении ФИКа, выходе демоверсии глав или пробник артов. HTTPS, Zeroist 1, глава, 30. Каждый, абсолютно каждый идиот считает, что вот он то, лучше всех, а я всего лишь дура, которая никак не может понять своего счастья. Нет, ты представляешь, — гневно восклицала Феникс, расхаживающая по рабочему кабинету. С каждым особо ярким эмоциональным всплеском ее волосы то и дело превращались в пылающий шлейф голубого огня. Недостойнее, не красивее, не сильнее или хитрее, нет. Просто давай, Кандида, хватит быть глупой курицей и выходи уже за меня. Глядя на беснующуюся подругу, Серафолла издала слегка захмелевший смешок, а затем задумчиво перевела свой взгляд на три десятка серебряных урн. Нетрудно догадаться, чей прах там находится, но три десятка? Серьезно? Почему так мало? Интерес владыки не ускользнул от подвыпившей демонессы. Что, должна же я иметь какое-то развлечение? Пылающая синевой шевелюра Кандиды начала плавно сменять свой колер на багровое пламя. Все же девушку немного настораживало внимание Ситри, направленное на ее небольшую прихоть. Все-таки ей было плевать на мнение подавляющего числа жителей преисподней, и как было нетрудно догадаться, ее близкая подруга входит в то крохотное число исключений, чье мнение играло для Феникс не последнюю роль. В связи с этим Демонесса начала потихоньку ощущать нарастающую силу смущения. Эти идиоты все не убывают, должны же они приносить хоть какую-нибудь пользу. Последние слова Кандида и вовсе превратила в неуверенный лепец стеснительной девушки. Меж тем, Серафол все так же продолжала сверлить несчастные урны, пока наконец не решила заговорить. «Почему их так мало?» Владыка неуверенно посмотрела на полностью покрасневшую подругу. «Серьезно, ведь мне точно известно, что за тобой ежемесячно увивается не меньше 50 охотников за удачей. Ну это конечно так, просто у меня есть только 30 емкостей». Колер пламени на голове Феникс начал набирать все более отчетливый багровый окрас. «Поэтому все лишнее я приказываю выбрасывать в мусор». Услышав это откровение, Ситри изумленно приподняла брови в приступе искреннего восхищения к наглости и безразличию своей подруги по отношению к горстке неудачников. Веселая улыбка самопроизвольно наползла на ее лицо, и вместе с тем девушка довольно приподняла наполненный вином хрустальный бокал. «За хороший урожай яблок в этом году, хихи». Глядя на непонимающее выражение лица Феникс, владыка издала пьяный смешок. «Неважно, просто у меня хорошее настроение от твоей маленькой шалости». Левиафан была не совсем уверена в том, что слуги вот так просто избавятся от удобрения, пропитанного остатками маны. Подобный мусор станет отличным подспорьем к росту растений в садах клана, и было бы совсем неудивительно, если слуги решат использовать подобное на благо дома. А ведь если это действие все-таки практикуется, то у сада Феникс есть довольно мрачная тайна. Но честное слово, кого это волнует? Это конечно все весело, но, помнишь, как когда-то, мы в шутку обсуждали возможность союза между нашими кланами. Если бы не действие по-настоящему крепкого напитка, то скорее всего, Кандида постыдно выплюнула все содержимое своего рта на пол. Но вместо этого, все обошлось надрывным кашлем Демонессы из-за напитка, попавшего не в то горло. Под веселым взглядом владыки Феникс пыталась судорожно привести дыхание в порядок. Одно лишь предположение от этого вопроса могло быть чем-то поистине невероятным. Как и ожидалось, девушка довольно быстро привела себя в порядок. Меж тем это никак не смогло повлиять на количество ошарашенного удивления в ее голосе. Эль-леди Ситри была втайне беременна и родила мальчика. К ее чести, Кандида не кричала, но даже так, ее голос вышел довольно громким. Из-за чего оставалось лишь поражаться бешеному воображению своей подруги. Чтобы ее мать была втайне беременна и теперь у нее появится младший брат, сохранить подобное в тайне было в принципе невозможно, так как ее отец закатил бы грандиозный пир из-за одного лишь фактора беременности, и неважно, кто родится в итоге, мальчик или девочка, без разницы, ведь тогда он снова сможет кого-то понянчить. Воспоминания о битвах между отцом и старшей дочерью за внимание саночки до сих пор бросали слуг в священный трепет. Заранее подготовившись к очередной бурной реакции Феникс, Левиафан произнесла заветные слова для предстоящего разговора. Но даже взяв себя в руки, она все равно не смогла удержать счастливые нотки в своем голосе. Нашла себе мужа. Глупая улыбка сама по себе украсила ее губы, чем только усилила эффект влюбленной школьницы. Он довольно странный и временами может вести себя как настоящий чудак. Но кто я такая, чтобы говорить подобное, ха-ха. Но в день нашей встречи мы не вылазили из постели чуть ли не двое суток подряд. Затем ее лицо приняло задумчивый вид. Или больше, проклятие, в тот момент я здорово потерялась во времени. После этих слов Кандида смотрела на нее с дикой смесью ужаса и недоверия. Сразу же, разнесшийся по помещению шокированный голос девушки выражал всю степень ее негодования, и Серафол скорее всего бы поверила в эту реакцию, если бы не фиолетовое пламя ее волос. Все верно. На самом деле, Кандида тащилась от этой новости. Феникс пьяна, а потому с большим трудом скрывает свою истинную натуру скрытой извращенки, что в принципе свойственно подавляющему числу демонов и даже поощряется. Но тараканы конкретно этого демона были чем-то действительно невероятным. И владение крупной анимационной студией, производящей и выпускающей анимированную эротику, тому отличное подтверждение. Но как же так, вы ведь даже не встречались, не ходили на свидание. Лихорадочный блеск глаз Кандиды буквально кричал о ее нетерпении к изучению подробностей. Если она и пыталась скрыть свое любопытство, то вероятно забыла о том маленьком факте, что она вроде как очень зла и разочарована своей подругой из-за ее распущенности. Вот только, глядя на своего друга, она точно поняла, что просто так, Серафолу ничего не будет говорить, и Феникс нехотя пришлось отступить. В конце концов, Ситри не из тех личностей, которые говорят что-то просто так. Но даже так, пусть эта улыбающаяся владыка расскажет ей хоть что-нибудь. Ух, хотя бы расскажи мне, где вы познакомились. Вот оно, трещина самообладания Феникс, наконец дала свои плоды. Надеюсь, это не произошло на какой-нибудь сходке фанатов девочки-волшебницы. Понятливо усмехнувшись, Ситри отрицательно покачала головой. Нет, нас познакомила Венела на Гримаре. На эти слова Кандида недоуменно вздернула левую бровь. Да-да, я тебя понимаю, но на тот момент у меня возникла одна небольшая проблема, и Венелана как раз оказалась под рукой с ее решением. Веселый смешок, наполненный сарказмом со стороны Феникс, был вполне ожидаем. Тогда была немного взволнована. Не спорю, в плане сил, эти недоумки мне ничего не сделают, даже если соберутся всей могучей кучкой. Однако есть одно важное но. Тараканы понимают, что бессильны против меня, а значит, ударит другим способом, да побольнее. Например, нанесут вред самому клану, очернят его репутацию через десятые руки, а меня саму обвинят в недальновидности и халатности. Паразиты только и ждут повода, чтобы утянуть в свои ручки больше власти, чем у них есть. Отец, конечно, не будет сидеть на месте, и непременно полетят головы, но он не сможет за всем уследить. Пока я или мой отец будем отвлекаться на того или иного баламута, остальные будут отчаянно тянуть одеяло на себя, пока на это есть время. И когда мы закончим разбираться с основной частью смутьянов, остальные притворятся, что все это время они были на нейтральной стороне. Уж чего-чего, а опыта копания в дерьме у этого старичья предостаточно. Ситри устало посмотрела в сторону нахмурившейся подруги. Это значит, что будет много крови. Исчезнут старые договоры. Клан получит сильный удар по своей силе. И Венелана, если не знала, то определенно догадывалась об ситуации в клане. Ей бы хватило дернуть пару нужных ниточек, и недостающих для бунта элементов будет в избытке. И вот появляется Гримари с предложением решения нависающей угрозы. Естественно, я согласилась, ведь в конце концов, плевать на то, как на это отреагируется Зефин, но Венелана никуда не сможет от меня деться, если мне вдруг захочется собственноручно оторвать ей голову. И она это знает. Глядя на злобное веселье Левиафан, Феникс задумчиво налила себе очередную порцию крепкого напитка, после чего присела на бордовый диванчик, расположенный прямо напротив своего близнеца с отдыхающей на нем гостьей. Хочешь сказать, Венелана спровоцировала подготовку к возможному бунту? Кандида на секунду задумалась о причинах такой затеи, но тут ее глаза широко раскрылись в понимании задумки. Через твоего мужа Гримари хочет связать тебя со своим кланом и навязать односторонний договор? И как же бы твой муж смог разгрести все наплывшее дерьмо? Глядя в никуда, Серафолла издала тихий, самодовольный хмык. Она насмешливо взглянула в глаза Феникс. Поверь, он чертовски хорош. Если Макота вдруг проявит желание по смене состава совета старейшин моего клана, я лишь беспомощно разведу руками прямо на глазах умирающих недоумков. Ну а после? Ситри блаженно улыбнулась. Долгое, очень долгое празднование в спальне. Она даже не заметила, как облизнула вмиг пересохшие губы, но этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы впечатлить своего собеседника. Так вот, Кандитян, я до сих пор помню твое предложение о союзе. Быть может, у меня и не появилось брата, но теперь у меня появился замечательный будущий муж. Я предлагаю тебе стать моей сестрицей и разделить со мной счастливую брачную жизнь в нашей новой семье. Ведь теперь мы сможем создать тот самый союз, о котором мы задумывались раньше. Райзер жениться на Риас Гримари – это факт. Все же не мне говорить, сколь велики шансы у этой девочки победить твоего младшего брата. Левиафан проказливо улыбнулась своей подруге. Ну а потом, прямо по окончанию свадебной церемонии голубков, мы объявим о том, что нашли себе мужа. Будет достаточно много влиятельных лиц, из-за чего новость разлетится до нужных ушей в мгновение ока. Синие глаза Феникс слегка расширились. Было видно, как Кандида действительно обдумывает это предложение, прежде чем дать тот или иной вариант ответа. Ведь несмотря на то, что ради клана она собственноручно собиралась вручить себя одному из самовлюбленных идиотов, это был ее собственный выбор. Она взвешивала плюсы и минусы каждого кандидата, дабы выбранный ей вариант принес максимальное количество благ для ее дома. А теперь к ней приходит ее лучшая подруга и предлагает ей максимально удачный союз. Объединение трех именитых кланов в одну силу. Если они действительно решат объявить об объединении своих возможностей, Еще и через брак. Назвать подобное не рядовым событием будет очень слабым преуменьшением. Видя нерешительность подруги, Ситри решила продолжить. Решила действовать на опережение. Как только я выйду замуж за своего избранника, Венелана полноправно сможет потребовать с меня чего-то большего, чем просила ранее, и будет в своем праве. Ведь мать Сазефин и Макота – любовники. Невзирая на возросшие опьянения, шокированная Кандида резко подняла свою голову и перевела свой ожидающий взгляд на Серафолу. Но, если мы объединимся и объявим о своей свадьбе на брачной церемонии Райзера, то выйдет так, словно это мы позволили этому случиться. Мы решили и дали свое одобрение, а не какая-то бывшая Бэйл. Все и так знают, что сопротивление Риас – это один большой фарс с долей прихоти Люцифера. Ведь багровая принцесса разрушения, владыка никоим образом не скрывала кавычек в своих словах, не продержится против силы регенерации Феникса слишком долго. Все-таки, Райзер имеет огромный опыт. Что глупая девочка сможет противопоставить против подобного? Ничего. Удивленная поведением Ситри, Кандида недоуменно задала вопрос. «Почему ты так часто упоминаешь Риас?» Феникс поправила сползшие плечико синего халата и чуть откинулась на спинку дивана. «Если ты сама говоришь, что мой брат и эта девочка скоро поженятся, то зачем так часто это упоминать? Как будто бы сама не понимаешь». Левиафан раздраженно помассировала виски. «Благодарность, Люцифер, это не пустой звук. В качестве признательности за спасение от ужасного брака Сазефин в лепешку расшибется, но отплатит добро той же монетой. Ничего он не ужасный», — недовольно пробурчала Феникс. «Вообще-то Райзер, придурок», — согласно кивнула владыка, под недовольное выражение лица собеседницы. «Самовлюбленный идиот, который так и просит, чтобы ему как следует поставили мозги на место. Это с тобой он добрый, младший брат, и остальным так не везет. Разве только не придурку придет идея клеиться ко мне». Увидев, как Кандида хмуро отвернулась в сторону, Ситри издала довольный смешок. «Вот и я о том же, идиот. Даже Люцифер так думает, иначе бы она не желала предотвратить свадьбу сестры. Возможно, когда он получит хорошую порку, твой брат и исправится, но пока, нет уж, держи его от меня подальше. Ух, допустим, но я все еще не понимаю, чего ты так бесишься», — произнесла Феникс, чуть поправив сбившуюся челку. «Да, мы выяснили, что Райзер не подарок, и я с ним об этом обязательно поговорю. Но все же, да то, что предотвратив эту церемонию, мы моментально получаем расположение Сазефин. Не спорю, как подруга, она готова помочь во многом, но не во всем. И один небольшой должок с ее стороны мог бы это исправить». Серафол лениво улеглась на мягкий подлокотник. «Иначе говоря, нужна та же свадьба, но с куда более лучшим вариантом. И я знаю только одну кандидатуру – ХМФ». На подобное Кандида нехорошо прищурилась. «Может, для остальных Райзера и засранец, то для нее он является очень вежливым младшим братом, который пытается равняться на ее силу. К тому же, кто может быть лучше Феникс? Они сильнее, богаче и влиятельнее многих. Лишь пара семей может посоперничать с ними в могуществе клана, но лично она не слышала, чтобы в каком-то из столпов появился самородок, которого бы одобрила сама Серафолу. В чем проблема?» Блондинка хмуро уставилась на собеседницу. «Мир да любовь новой судьбе девочки. Это, конечно, потеря нынешнего шанса на союз с Гримари, но я найду Райзеру другую жену. Если это для тебя, то потеря не так уж и страшна. Выдавай свой вариант за Гримари и дело с коном. Выхожу за него». Грозный голос Серафол Лехом прокатился по затрещавшим чарам помещения, которые лишь частично смогли уберечь стены от обледенения. Багровые глаза сияли угрозой, но девушка довольно быстро смогла взять себя в руки, после чего более тихо добавила: «Ну и ты, если решишь согласиться, КХМ, я благодарна за твою уступку, но, все же в союзе присутствует мой личный, немалый интерес, так что можешь смело считать мои причитания по поводу девчонки, как стенание об упущенных возможностях». Несколько секунд Кандида молча смотрела на лежащую на диване подругу и лишь после этого налила очередную порцию вина. Быть может, они давно знакомы, но даже ей до сих пор трудно переживать последствия выхода к владыке. И она определенно не будет наливать Левиафан, на сегодня ей хватит. Неужели этот Макота настолько хорош? Демонесса смущенно отвела глаза в сторону. «Просто поначалу я думала, что ты бахвалишься, но твоя реакция...» «Нет, мои слова не притворство и не шутка». Ситри положила руки под голову, чтобы было более удобно лежать. «Как и мое предложение, я могу тебя смело уверить, что ты в нем не разочаруешься. К тому же тебе ли не знать выгоду от объединения? Благодаря нашей свадьбе, Венелана не сможет диктовать свои условия из-за Ситри и будет куда более осмотрительней. Несмотря на то, что Феникс чувствовала прекрасную выгоду в подобном, ее нынешнее состояние не позволяло обмануть себя долгом перед своим кланом. Столь давно забытое смущение наконец решило показать себя. Энну, я даже, как то, брась, кандидат, не ты ли недавно пересматривала горы кандидатов? Серафолу весело посмотрела на подругу. К тому же наши родители активно дружат и хотели бы скрепить союз, да вот только не было естественной возможности. И вот теперь, пожалуйста, только руку протянуть. Кандида призналась себе, что внутренне уже согласна с предложением. Выгода перевешивала всевозможные недостатки. Пусть даже этот Макото окажется ненормальным фанатом девочек-волшебниц, ведь в конце концов, Феникс получит доступ к ресурсам Ситри. Но трижды похороненное смущение, словно в насмешку решившее поднять свою голову именно сейчас, все никак не дает ей привести себя в норму. Мы да даже не знакомы. Девушка неуютно поерзала на месте. Что если я ему не понравлюсь? Но идея объединиться тебе по душе? Серафол довольно посмотрела на неопределенно пожавшую плечами Кандиду. Честно говоря, я могла бы познакомить вас хоть завтра. Но знай, я слишком долго не виделась с ним и просто наброшусь на него. Боюсь, как бы тебе тоже не захотелось поучаствовать. Хихи. Так что подумай. Хотя с другой стороны, ты наконец-то станешь полноправной женщиной. Ну а если же тебе не понравится, то мне больше достанется. Вот только, сомневаюсь я в этом. Хихи. Макото ужасен в прямом общении и довольно наивен во многих аспектах, но он безусловно обладает интересным складом ума, а также некой невесомой связи. Ты ничего не успеваешь сказать, как он понимает тебя без слов. Это довольно приятное чувство. Выслушав маленькую речь Серафолу, Кандида молчала в течение нескольких минут, пока все же не решилась взять слово. Хорошо, она залпом опустошила бокал. Но если он мне все же понравится, то первой женюсь я. Пфф. Ситри оторопела, выплюнула все вино, что умудрилась набрать для глотка, после чего усмехнулась и произнесла: «Вместе, дорогая, все вместе. Это же объединение двух кланов. Будет великой глупостью проворачивать подобное силами кого-то одного». После чего девушка принялась сноровисто рыться в маленьком портале от собственного хранилища, пока наконец не извлекла оттуда маленький лист с изображением именной печати. «Вот, че что?» Феникс недоуменно посмотрела на лист. Все же ее внимание было направлено в основном на портал личного домена. Возможность, доступная считанным единицам. Кажется, этот союз преподнесет ей куда больше, чем она думала изначально. Оторвавшись от набора неизвестной команды для печати, довольно ухмыляющаяся Левиафан посмотрела на настороженную подругу. «Мы отправляемся сейчас, хихи». Сказав это, Ситри начала наслаждаться ошарашенным выражением лица подруги. «Уже отправила зов. Думаю, Макото скоро заметит сигнал и сделает призыв. Хихи. Но ты же сказала, что завтра». Если сказать, что Кандида начала паниковать, то это было невероятным преуменьшением. «Не готова. Только посмотри, во что я одела. Как выгляжу? Зачем?» Рычащее гудение печати сообщило Серафолу о том, что Макото, как всегда, не видит меры во вливании энергии. Взглянув на подругу, она одарила Феникс улыбкой в тот самый момент, как печать озарила ее фигуру багровым сиянием сработавшей печати. Иначе это было бы слишком скучно. Ха-ха. Примечание к части. Группа ВК. HTTPS. Zero Red. И да, там есть две с половой главы по Марвел. Глава 31. Достав бумагу из ящика, Макото задумчиво повертел лист призыва в руках. Он не был в курсе того, насколько сыта Серафолу, ведь все, что он может сейчас предложить, это содержимое мини-холодильника. И к большому сожалению, тот не может похвастать чем-то более сытным, кроме как пара пирожных, несколько шоколадок и две упаковки виноградного сока. Ведь в основном, что ему, что Шрайну было легче принимать пищу в академической столовой, из-за чего в комнате хранились в основном сладости или мелкие закуски. И вообще, сколько ест демон, проклятие, да будь у него под рукой даже гора продуктов, то все, что бы он смог сделать, так это испортить ее. Пожалуй, готовка действительно самая худшая часть его умений, вернее их полное отсутствие. В такие моменты и вправду остается только надеяться, что его гостья достаточно сыта. Хотя, еще оставался вариант с телепортацией до ближайшего города. Без подпитки источника Академии, без артефактов накопителей или примеси нечеловеческой крови. Если хоть кто-то, по великой случайности, заметит его отсутствие в комнате, то ему определенно придется как следует постараться, чтобы придумать действительно хорошие объяснения. Вздохнув от навалившихся на него возможных проблем, Хеда быстро помотал головой из стороны в сторону. Сейчас он просто раздувает из мухи слона из-за простого волнения. Что ни говори, но ему действительно не хватало Серафолла, и сейчас он всего лишь накручивает сам себя. В конце концов, если она действительно будет голодна, то он просто перенесет ее в ближайший ресторанчик и дело с концом. Снова обратив внимание на печать, он все же решается призвать свою девушку, при этом втайне надеясь на то, что Шрайну внезапно не ударит идея вернуться обратно к себе. По крайней мере, радовало то, что в его комнате, как и прежде, был исключительный порядок, и по этой причине никаких конфузов не предвидится. Встав посреди помещения, Хеда напоследок обвел взглядом свою комнату в надежде увидеть хоть какой-нибудь недостаток. Но тщетно, все было на своих местах и в полном порядке, так что получить отсрочку не получится. Привычно запитав лист печати духовной энергией, он приготовился к появлению круга переноса. И действительно, спустя полсекунды, появилось знакомое ощущение провала в пространстве, как в следующий момент он оказался в темноте, вернее будет сказать, радостно верещавшем мраке. Макота. Счастливый голос донесся до него словно бы через толщу воды, что было неудивительно из-за того, в каком положении он находится. Ведь девушка, выскочившая из круга призыва, за какую-то долю мгновения сразу же запрыгнула на него, дабы моментально заключить его голову в объятия. Так соскучилась. Запах, ощущение ее магии и даже само присутствие этой личности было чем-то особенным. Это была Серафолл. Само имя отозвалось в голове юноши приятной теплотой, и руки подростка сами собой потянулись обнять радостную владыку ада. Вдоволь насладившись приятной близостью Ситри, Макота осторожно опустил девушку на пол. Получив спокойную возможность осмотреть внешний вид девушки, Хеда был приятно удивлен выбором одеяния владыки. «Красивое платье», – заинтересованным тоном произнес подросток, чтобы затем добавить слабые нотки ехидства. «Сиреневый намного лучше розового», и реакция не заставила себя ждать. Одна из великой четверки моментально вспыхнула ярко-красным оттенком, из-за чего стороннему наблюдателю даже могло показаться, словно бы от ее головы исходят маленькие потоки пара. Ведь несмотря на то, что в своей основе амплуа девочки-волшебницы было самым замечательным образом для развлечений, оно также работало как сокрытие старых, совершенно безрадостных моментов ее прошлой жизни. И даже полностью понимая, что все ее поведение – это развлечение, одно только упоминание ее скромного увлечения примаката вызвало в Серафолл несвойственное для владыки смущение. Надо заметить, что эта перемена никоим образом не укрылась от глаз нового, действующего лица. К тому же в этот раз Хеда был куда более словоохотлив и решил не ограничиваться похвалой одного лишь платья. Глядя на девушку, пылающую смущением, подросток даже не вздумал пытаться скрыть свою удовлетворенную улыбку.